Африка неожиданно быстро превратилась в аналог закрытой Кореи, в которую не попасть и уж тем более не сбежать. Спустя какое-то время была обнаружена легендарная Ваканда. Попробовав их оборону на зуб, Альтрон принял обдуманное решение и создал штамм вируса под названием «Геноцид» или, как любил говорить сам робот, «Погибель». Высокоразвитые аборигены так и не поняли, что их убило. Получив в свои руки Ваканду и всю ее мощь, машина устроила свою ставку прямо в столице поверженного врага. Практично используя прекрасно сохранившиеся тела ваканцев, робот собрал целую армию кибернетизированных зомби. Исследуя человеческое тело, Альтрон безуспешно пытался воссоздать себе идеальный сосуд. В ход шел весь доступный материал – люди, мутанты, асгарцы. Пытаясь создать лучшего аватара, робот совсем потерял счет времени. Но вскоре ему поступил идеальный образец для экспериментов и нескончаемых опытов. Бессмертный мутант был лучшим вместилищем для машины. Ведь это ли не пик эволюции, человек и машина, что в конечном итоге станут одним. Альтрон давно хотел получить себе настоящее тело, но всегда что-то мешало. Впрочем, сейчас машину подобные мелочи не слишком уж волновали, и она увлеченно ломала свой искусственный разум, как создать из мутанта костюм и при этом оставить регенерацию. Медленно извлекая пулю из адамантия, задумавшийся Альтрон пришел к одной интереснейшей мысли. Если не можешь что-то улучшить, это не повод прекратить свои изыскания, ведь всегда можно устроить апгрейд. Искин быстро все рассчитал и тут же пришел к мысли, что данный проект не жизнеспособнее без связующего элемента. Впрочем, Альтрон уже приметил одного интересного паразита и не спешил унывать, да и в конце-то концов, он гордый Искин, а не тупой калькулятор. Как говорил один жнец, эмоции — это лишь вопрос желез, механически произнес самодовольный Искин. Временно откладывая свой главный проект, робот снова вернулся к системам мирового контроля. Используя всю свою мощь, Альтрон уже давно и успешно завладел каждым спутником и хоть сколько-нибудь важной системой. Однако это был не его план, а лишь вежливая просьба от Осборна. Норман желал иметь компромат и контроль над каждым из своих оппонентов или врагов. Искину было несложно, а человеку приятно. Подкидывая Аскарт многомиллиардные заказы, Альтрон одновременно и усилил союзника, и следовал своему плану. Давний замысел по озеленению Черного континента уже вовсю выполнялся компаниями Искина. Технологии вкупе с магией творили настоящие чудеса. Вскоре вся мертвая пустошь обещала стать настоящим Эдемом. Пески сменились райскими кущами, а вездесущая зелень заполнила все. Превращая Африку в настоящую житницу этого мира, Альтрон испытывали неподдельный восторг. Изучение магии немного подзатянулось, но робот прагматично разбирал каждый аспект на понятные лишь ему элементы и пазлы, что тут же выстраивались в новый вид колдовского искусства. Дорабатывая свой гибрид технологии и магии, Альтрон становился только сильней. Склонить на свою сторону Стрэнджа было несложно, предложив доктору исцеление, Искин получил верного помощника и хирурга. Так робот и познакомился с магией, Стрэндж искал помощь, а нашел магов. Они не дали ему столь желанное исцеление. Альтрон же, напротив, увидел в нем перспективу, и его небольшое вложение уже окупилось стократ. Сейчас робот дорабатывал умные кости из вибраниума, и именно с помощью магии он наконец-то закончит проект своего аватара. Примечание к части. Конец второй главы арки. Эпилог. Я ничего не слышал и не видел, но ощущал, что я где-то есть. Вернее, я появился только что, но не мог дать определение тому, чем или кем являлся. Насмешливый голос из обрывков воспоминаний не моей памяти повлиял на что-то, заставившее начаться мое существование, выраженное пока еще в аморфной форме. Ощущение этого мира оглушило, проявляясь слишком ярко. Я видел чужими глазами, но никак не мог сфокусироваться из-за бьющего в них света, а еще отовсюду доносились тысячи разных звуков, слишком громких, чтобы разобрать хотя бы что-то. Но из всех выделялся один, что раздражал больше всего. Мне казалось, что во всем, что со мной сейчас происходит, виноват именно он, и больше всего мне хотелось сейчас же от него избавиться. Я даже сделал рывок в нужном направлении, но меня остановил голод, дикий, выжигающий голод непонятной природы. Я отчетливо ощутил тесную связь с другим сознанием, что было практически разрушено, и только мне каким-то образом удавалось удерживать его от полного рассыпания. Однако теперь я осознал, что оно мне мешает, что мне слишком тесно рядом с ним. Более того, я от чего-то знал, что могу легко избавиться от подобного соседства, ведь я сильнее, и сильнее во много раз. В какие-то секунды, поглотив огрызки личностной матрицы, я почувствовал небывалую свободу и пока еще неизвестные перспективы. Однако, странным образом, матрица не растворилась, как я предполагал, а слилась с моей. Но пока что я не мог оценить последствий. Тут кто-то задел меня плечом, и не успел я отреагировать, как услышал все тот же голос, обладателя которого не знал буквально минуту назад, а теперь был готов размозжить его голову. Гнев опять затапливал сознание, что казалось абсолютно иррациональным. Я оттолкнул раздражитель как можно дальше, удивляясь силе удара. Я бил песком, ничего подобного про себя не помнил. Или не про себя, голод никуда не уходил. Тех крох, полученных от совладельца тела, оказалось слишком мало для того, чтобы полностью прийти в норму. Мне необходимо было что-то еще, что-то большее, чего я был лишен все это время. Абстрагировавшись от окружающего мира, начал преобразовывать то, чем являлся сейчас, во что-то более привычное. В памяти всплывали какие-то непонятные напевы, которые я тут же воспроизводил. Я не осознавал, что делаю. Губы шептали их скорее механически, и что-то в который раз начинало изменяться. Я погружался в подобие транса, ловя обрывочные вспышки воспоминаний о седом шамане, что однажды уже учил меня подобному. Удивительным было то, как естественно я их воспринимал, словно всегда знал о них, словно это невесть откуда взявшееся прошлое было моим, но от чего-то оставалось закрытым все это время. О, как же я был без него неполноценен и какие возможности оно открывало. Эта мысль промелькнула слишком быстро, чтобы за нее ухватиться, а уже спустя целую мириаду застывших мгновений я ощутил знакомую мощь. Возвращение в исходную форму проистекало чертовски медленно. Я буквально нутром чувствовал, что что-то идет не так, но понимание постоянно ускользало. Все вокруг было чужим и вполне знакомым одновременно, словно воспоминания двух разных существ наслоились друг на друга, но я продолжал воспринимать себя первым, одиноким егерем в лесной глуши, успевшим, впрочем, перейти дорогу довольно могущественной твари. Хотя, казалось бы, куда до нее мелким пешкам на вроде меня. Судьба порой проворачивает совсем не смешные шутки. Виски знакомо сдавило, и я бы, наверняка, не удержался и упал на колени, если бы они у меня сейчас были. Да, давненько не ощущал на себе всю прелесть влияния стражей. Как назло, даже не мог вспомнить, когда это происходило в последний раз. Словно я был в какой-то определенный, даже сказал бы, зацикленный, промежуток времени. И это очень-очень плохо, потому что я не мог ответить на вопрос, сколько существую вообще, и с каждой минутой терял уверенность в том, что знаю о себе только правду. Однако, пренеприятнейшее время для встречи выбрал мой старый друг. Если я не успею перестроиться, то дам ему значительную фору, чего делать было категорически нельзя. Интересно, память мне распечатали в честь его визита или это произошло по великому стечению обстоятельств? В любом случае, я не был к этому готов, но и отступать не привык. Песчинка к песчинке, капелька к капельке и частичка к частице. Я был абсолютно беспомощен сейчас, и это состояние ужасно злило. Потому что как-то я дал себе клятву, что больше этого никогда не повторится, и даже смерть не сможет чинить мне преграды. А умереть было слишком непозволительной роскошью, пока эта дрянь существует. Чертово безвременье, мысленно ругался я, не знал, как это работает, что-то из разряда высших материй, но для безопасности этого мира было лучше выбросить меня из привычного хода часов, пока не приду в норму. Потому я в сущности завис, так сказать, меж пространством и временем, и как-то ускорить этот процесс не мог. Самое неприятное из этого, что само чувство времени терялось, что заставляло ощущать себя загнанным в ловушку. Наконец, мир вокруг привычно ожил, и я обнаружил слишком уж большое внимание к своей скромной персоне. Люди смотрели на меня со страхом в глазах, явно не зная, чего ожидать. Я стоял где-то в 30 метрах от офиса компании и видел, как тушуется охрана, думая, стоит ли работа их жалких жизней. Я и сам понимал, что связываться со мной глупо, но эта пассивность раздражала, эти взгляды раздражали. Пошел бы я на совершенно мне неведанное существо, наблюдая, как легко оно может смешать человека, которого все считают всеобщим героем, грязью. Когда всеми любимый человек-паук лежит на земле, силясь подняться. А ведь он, если задуматься, не так и плох, только молодость толкает его на невообразимо глупые вещи во имя добродетелей, которых в этом мире не осталось. Взвалил на свои плечи непосильную ответственность, чтобы загладить перед самим собой вину в смерти дяди. А мы ведь даже чем-то похожи. Я такой же сумасшедший, раз собираюсь принять вызов того, кого когда-то не мог и помыслить. Но черта с два он получит свою игрушку. Я снова ощутил голод. На этот раз он прошиб внезапно, заставив скрючиться от желудочной колики. Когда я поднял голову, то встретился глазами с Паркером, ощущая очередной прилив не своей ненависти. Но теперь я не мог и не хотел его убивать. Да и те крохи, что я смог бы получить от этого мальца, помогли бы мало. Необходимо было куда больше энергии, чтобы наверняка размазать того, что в одночасье смог лишить меня всего, что я имел. Уничтожил все человеческое, что во мне когда-то оставалось. Сознание услужливо подкинуло картину оставленного в одном из многочисленных кабинетов Халка. Всегда нужно кем-то жертвовать, и чем больше о жертве ты знаешь, тем труднее будет это сделать. Про этого парня я не знал ничего, что вызывало бы во мне сочувствие, и собирался повести себя, как последний эгоист, лишая его жизни ради свершения собственной мести. Но мне не было совестно настолько, чтобы повернуть назад. Я посчитал эту жертву терпимой, и взбежал по лестнице в Индустриис, не встретив никакого сопротивления. Беннер лежал неподвижно и на мое появление никак не отреагировал, что несказанно меня обрадовало. Меньше возиться. Я впервые усваивал такой габаритный материал и даже несколько жалел, что делаю это в торопях. Проснувшийся интерес к механизму поглощения не иначе, как природа и симбиота, объяснить не мог. И хоть было не время и не место для самокопаний, а я оставил себе на заметку во всем разобраться. Стражи были все ближе. Я знал, я чувствовал, что они совсем недалеко, и в моей выгоревшей вселенной вспыхивало пламя совершенно больного азарта. Прилив адреналина просто-напросто зашкаливал, и я предвкушающе облизнул губы, прекрасно зная, что и сам играю с огнем. «Песик-песик», — насмешливо позвал я, услышав за спиной стук каблуков. «И как это вас так далеко занесло?» Провернулся на пятки вокруг своей оси, встречаясь с серыми бездушными глазами. Вряд ли визитера могло задеть мое ребячество, и все же не удержался. Не могу без сарказма, когда на роже так явно читается надменность. Откуда столько превосходства в обычных шестерках хранителя, оставалось только гадать. Несмотря на свое бессмертие и немалую, нужно признать, силу, стражи не могли похвастаться той долей свободы, которой обладали обычные люди. Последние вообще мало кого волновали, пока продолжали видеть не дальше своего носа, и даже пресловутые хранительские псы смотрели на них, словно на грязь под ногтями. Я внутренне подобрался в ожидании ответа, обманчиво лениво скользя взглядом по мужчинам, всего лишь четверо. «Надеюсь, малыш Никлаус будет не против моего перекуса. Хранитель ожидает вас», — ровным голосом сообщил представитель нечисти, протирая печатку, защищавшую от солнца. «Этот мир не был приветлив к таким, как он». Прошедших мгновений хватило для завершения трансформации. Я досадливо покачал головой, а следом моя челюсть внезапно расширилась. Смазанное движение, и говоривший воет от боли в то время, как его приятели еще ничего не успевают сообразить. Рывок, и он навсегда прощается с возможностью говорить. Выплюнув откусанный кадык, для верности снес бедолаге голову и преувеличенно возмущенно взглянул на пришедших в движение стражей, двое из которых успели оказаться за моей спиной. Что ж, скорости легко можно противопоставить хитрость. Подделка. Он не первородный. Да как вы посмели обмануть меня? Я уличительно ткнул пальцем стоящего передо мной вампира, чтобы уже через секунды, материализовав острые когти, впиться ими в его сердце. Резко развернулся вместе с тщедушной тушкой в руках и отправил ее в полет к двум другим. Пролетев добрые 5 метров, двое стражей впечатались в стену в то время, как третий сумел вовремя сгруппироваться и оттолкнуться. Однако на этом его подвиги и закончились, слишком уж опрометчивым было вот так в открытую на меня бросаться. Я перехватил его без особого труда, тут же лишая жизни. Отбитая парочка также проблемой не стала. Ни один из них меня не успел даже задеть, не говоря уже о чем-то большем. «Дас, Клаус, расстроил же ты меня», щелкнув пальцами, воссоздал неброский костюм, чтобы выглядеть, так сказать, подобающе, и, насвистывая легкий мотив, направился в центр. Солнце лишь приятно грело излишне светлую кожу, скорее лаская, нежели обжигая. Осень в Нью-Йорке входила в свою пору очень медленно, с большой неохотой, и все же светило не могло оспорить ее права, потому излишней активности не проявляла, хоть и радовала глаз на абсолютно чистом небосводе. Улыбаясь позабытым эмоциям, Я двигался с грацией сытого зверя, неторопливо рассматривая спешащих людей. Жизнь кипела в огромном муравейнике, гордо именующем себя городом. Это была середина недели, и прохожие сновали туда-сюда в своей излишней суете. Кто-то нервно поправлял дешевый пиджак, силясь рассмотреть себя в зеркалах проезжающих мимо машин и робко заглядывая в витрины в попытке незаметно для окружающих взглянуть на себя со стороны, будто бы до него кому-то было дело. Кто-то жадно вбирал легкими сигаретный яд, слегка щурясь каждый раз, когда провожал взглядом густой дым, а у кого-то мир сосредоточился в прижатом к уху сотовом, в котором решались настолько важные вопросы, что все находящееся вокруг попросту игнорировалось. Когда-то я был таким, одним из тысяч, ничем не выделяющимся из этой пестрой массы. Впрочем, для них я и сейчас был обычным прохожим, разве что в глазах читалась вселенская усталость, диссонирующая с моим внешним видом. Но разве бросится в глаза подобная мелочь? Я помнил себя живым, пожалуй, слишком хорошо. Нет, существовать я не прекращал, а вот жить. Жить я перестал ровно тогда, когда предавал земле свои скромные сокровища, чтобы никогда их больше не коснуться, чтобы изо дня в день, возвращаясь домой, смотреть на вещи, которые уже никому не пригодятся, и не находить в себе сил убрать их хотя с глаз, чтобы превратить свое жилище в пристанище ностальгии и страдать каждый раз, оказываясь в нем. Мне не было смысла идти дальше. Я всегда чувствовал себя непомерно сильным и, казалось, был способен на все, при условии, что имелась какая-то цель. Ее я считал основой жизненного существования, но без семьи, как оказалось, это все не имело смысла. Я больше не боялся потерять, но не хотел умирать раньше той твари, что в одночасье сумела перечеркнуть все, а потому был осторожен настолько, насколько умел, насколько позволяла застилающая разум боль. Однажды утром ее не стало. Наверное, чувства имеют лимит, а может, так организм сражается за себя, блокируя то, что его уничтожает. Однако на смену пришла решимость, и теперь я иду к новой цели, что куда менее радужно, чем прежде, но шаг мой тверд. Наконец, вновь пробежавшись взглядом по окружению, я увидел его. Он был как и тогда, вечно юный манерин, хорошая стрижка, безукоризненная для многих улыбка и добротный костюм. Мне казалось, он родился сразу в нем, и я не удивлюсь, если окажусь близок к истине. Именно таким я его и помнил в нашу первую встречу. Мистер Ли, так он представился в ту проклятую ночь. Он пообещал вернуть ее, и я поверил. Ли, как никто другой, умел убеждать. Впрочем, тогда бы я ухватился за любой шанс хоть ненадолго ощутить бывалое счастье, а потому манипулировать мной было проще простого. А этот мужчина мог остановить время одним щелчком пальцев. Казалось, это ему совсем ничего не стоило, и я даже не задумался о том, откуда на это берется энергия. Тогда законы физики вообще волновали мало. Контракт был составлен за пару минут, так я и попался. Став одним из его контрактников, я, по сути, превратился в орудие мести против всех, кто шел против воли хранителя. Ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда, теперь я хорошо это понимал. Каждый раз, управляясь со временем, этот змей выкачивал его из других людей. Ведь что может быть сильнее энергии души? Этот демон сдержал свое слово. Однако мне обещали вернуть, но никто не обещал, что моя жена протянет в этом мире дольше минуты. Он израсходовал ее у меня на глазах, а потом, усмехаясь, сообщил, что уже делал это однажды. Тогда я не мог ничего ему противопоставить, но сейчас я фактически был перерожден. Мистер Ли, вновь одевая маску из лжи и притворства, киваю хранителю. Как там Иса? Улыбнувшись, я следил за реакцией мужчины. О, он явно прокручивал в голове, что стало с его кастрированным сыночком. Слишком уж хорошо я его изучил, чтобы принять этот оскал за приветливую улыбку. И между тем, от него слишком несло превосходством, словно бы в рукаве имелся какой-то козырь. Неужели он считает, что есть хоть что-то, способное заставить меня отступиться? Может, чаю, или изволите чего покрепче, так, чтобы прям пробрало? Вы не стесняйтесь, я достал из кармана маленький серебряный кубик, как бы предлагая угоститься. Вместе с тем, не мог скрыть внутреннего ликования, поселившегося во мне. Узнал, да и не мог он эту игрушку не вспомнить. Куб из набора «Последний шанс», в материализацию которого я усердно вложил всю ненависть, какая только во мне имелась. Часть того зеленого здоровяка пришлось, правда, пустить на живую бомбу, но теперь мощности хватало, чтобы при желании разнести все в радиусе нескольких километров. Мистер Ли промолчал, продолжая улыбаться. Единственное, что он сделал, кивком указал на кафе за своей спиной, в которое и направился. Мне ничего не оставалось, как пройти следом, сжимая в кулаке опасный подарок. И только зайдя внутрь, я осознал, что я на Бали, слоги поменяйте сами. Это была заранее спланированная ловушка. Ли ведь абсолютно не считал своих подручных чем-то большим, чем ресурсами. Неспроста он не пришел ко мне сам, прекрасно зная, где я нахожусь. Но ведь это означает, что хранитель опасался. Конечно, в моем лице он видел действительно серьезную угрозу, раз провернул все это. Я сделал пару шагов вперед, и посетители кафе начали скалиться, обнажая совсем нездоровых размеров клыки. Их гримасы застыли, неожиданно застыли, словно окаменев, а спустя мгновение в воздухе запахло до тошноты знакомым парфюмом. Элегантно поправляя дорогой и изящный костюм-тройку в темно-синих тонах и безукоризненно белоснежную сорочку с черным галстуком, вошедший осклабился. Неторопливо возвращая ход застывшего времени, он показательно медленно прошелся ладонью по бритой голове, следом плавно снимая потертые авиаторы все тем же непрерывным движением. С комфортом пристроившись в удобном кресле по правую руку от ухмыляющегося хранителя, мужчина снова нарушил сладостный миг тишины, громко хрустнув пальцами, что больше подошли бы пианисту, нежели отморозку, как месье бесфамильный. Его костюм в английском стиле был лишь следствием статуса когда-то мечтавшего стать музыкантом юнца. Впрочем, сейчас он сам являлся инструментом в руках у врага. Вытащив белоснежный платок, он щелкнул пальцами, не отрывая взгляда от стеклянных дверей, за которыми двигались размытые силуэты. Двери распахнулись, являя очередную пару ничем не примечательных вампиров, ведущих под руки маленькую девочку, заставившую сердце забиться чаще. Я снова испытывал что-то иррациональное, что буквально разрывало меня пополам. Это была не моя дочь. Моя дочь была совсем другой, это совершенно на нее не похоже. Моя была намного младше, когда погибла. Пенни же почти подросток. Пенни. Дурацкое имя. Но почему, видя ее слезы, мне хочется тут же аннигилироваться? Меньше жри, кого попало, Гринберг, укорил я сам себя, впрочем, не сумев сдвинуться с места. Бесфамильный улыбался лишь краешком губ, наблюдая за моими душевными метаниями. И откуда он только мог знать, что я так отреагирую, если об этом не знал даже я? Пенни, отчего столько щемящей душу нежности к этому мелкому существу? Хотя, я начинал понимать, перед глазами то и дело вставали обрывки воспоминаний. Это то, что так долго удерживало от окончательного безумия моего носителя. Это то, что я принял вместе с ним, и то, от чего мне теперь при всем желании не избавиться. Мужчина поднялся, по-доброму улыбаясь девочке. Он присел возле нее на корточки, смахивая с милого личика соленые дорожки. Затем взял Пенни за руки, заглядывая в глаза, но говорить начал почему-то именно со мной. «Мишенька, мой друг, ты вспомнил?» Продолжал испытывать мои нервы бесфамильный контактом с ней. Я не совсем понимал, о чем он говорит и что именно я должен был вспомнить. Я лишь пытался изобразить на лице непринужденности, потише скрежетать зубами. Если бы не этот ребенок, я бы, не раздумывая, покончил с ним. Я ведь мог. Прямо в эту минуту. Но только если бы не этот чертов ребенок. А знаешь, что самое забавное в сложившейся ситуации? Нет, бесфамильный продолжал обращаться ко мне через запуганную девочку, уж слишком излишне поясничая. Он был еще тем любителем потягать кота за яйца витиеватыми выражениями, всякий раз каким-то неведомым образом уходя от сути. Я сам уничтожил все упоминания о тебе, а теперь ты вновь стоишь передо мной, как ни в чем не бывало. Он лишь мельком прошелся по мне взглядом, выискивая при этом что-то в том же кармане, где находился носовой платок. Я напрягся, подавшись вперед, но меня удержали под его усмешку. Наконец, он выудил на свет маленькую конфетку, протягивая ее Пенни. Девочка явно не горела желанием ее брать, но под пристальным взглядом глаз опасного незнакомца поместила ту за щеку, благодарно кивнув. Я не был сейчас для нее отцом. Я был одним из странных дядей, которые зачем-то вырвали ее из привычного мирка и против воли привели в это место. И в душу закрадывалось сожаление о том, что она меня не признает. Ты, наверное, думал, что, если ты станешь мутантом, мы тебя не найдем. Ошибаешься, Гринберг. А ведь я мог бы вас отпустить. Хотя нет, иначе я бы не был тем, кем являюсь. Да и отпускать своего кровника, это ли не полнейший идиотизм, Михаил Исаевич, замолчав на секунду, словно ему и правда требовался мой ответ, он аккуратно прикрыл ребенку глаза. «Мы же ведь оба знаем, что крошка Пенни для тебя что-то да значит. Подумай над этим. Скажем, секунд 30, да и хранитель вроде не против. Так ведь, босс?» Он обернулся, ища поддержки, но главный виновник торжества казался безучастным, что, однако, ничуть оратора не смутило. «А чтобы увеличить продуктивность твоих размышлений и заставить шестеренки в твоей голове крутиться в нужном направлении, поставим на кон ее жизнь. Ты погулял, развеялся, бесфамильный продолжал нести откровенный бред, а у меня складывалось ощущение, что из наших с ним теплых отношений я действительно что-то упустил из виду. Я не помнил, как оказался здесь, а значит, запросто мог не помнить и больший отрезок времени. Внутри поселилось ощущение, что именно тогда я и узнал нечто важное, а теперь надежно сокрытое в глубинах моего подсознания. Но перед смертью, как говорится, не надышишься. Решай, или я просто сверну девочке шею, словно маленькому цыпленку». Хранитель тактично промолчал. Впрочем, он никогда не отличался многословием, как будто Карим выполнял функцию его рта, словно бы задница первого была настолько величественна, что не по статусу ей было произносить слова. Я не понимал, как мне быть, а уж тем более я не понимал, какое решение от меня требовалось. Но, зная бесфамильного, мог предположить, что нечто из разряда простого японского харакири. Смертоносный куб нервно сжимался в руке. Был ли этот ребенок важнее моей мести? Детское личико сейчас оставалось сосредоточенным. На голове красовались аккуратные наушники, с барского плеча бесфамильного. Она ничего не слышала. Может, рискнуть, я мог бы успеть выхватить ее или хотя бы попытаться. В свое время подобной попытки я был лишен. Двое маленьких детей в доме. Это всегда шум, и когда, переступая порог дома, сталкиваешься с небывалой тишиной, в душе закономерно поселяется тревога. Паникером никогда не был, и все же волнение никак не хотело покидать меня. Сначала я пытался успокоиться тем, что мое скромное семейство могло отправиться на прогулку, но обувь стояла на месте. В конце концов, они могли все спать или находиться на заднем дворе, переговариваясь недостаточно громко для того, чтобы я услышал. Но я отчего-то знал, что обманываю себя. Знал, и до последнего не хотел признаваться. До тех пор, пока не увидел остывающие тела детей и бледную, почти что высушенную фигурку жены. А еще среди зала находился особый гость. Карим Каримыч бесфамильный. И это было самое неприятное знакомство за всю мою жизнь. Тогда у меня не было возможности их спасти. Мне попросту не дали шанса побороться за самые важные для меня жизни, которые для кого-то, как оказалось, совсем ничего не стоили. От них избавились не из нелюбви ко мне и не потому, что они застали нечто для глаз непредназначенное. Мои родные попросту путались под ногами, мешали искать важную безделушку, при мыслях о которой перед глазами то и дело всплывали темные пятна. Я не мог сказать, что это, не мог сказать, что оно делало в моей обители, но именно из-за этой вещички и произошло самое непоправимое. То, о чем я жалею до сих пор, и сейчас, глядя в эти чистые глаза, я понимал, что не смогу предать их, но и пойти на поводу у врага я не мог тоже, судорожно просчитывая иные варианты и не находя. «Я согласен», прозвучало глухо и как-то обреченно. Я сделал шаг вперед, опустив голову в пол и тем самым как бы признавая поражение, боковым зрением зацепил, в каком напряжении находились кровососы вокруг. Они следили за каждым моим движением и, казалось, были готовы наброситься в любой момент, сейчас или никогда. И я рванул вперед в попытке ухватиться за тоненькое плечико. Не хватило каких-то пары сантиметров. Стражи набросились всей гурьбой, лишая возможности двигаться. Я мог их скинуть, но это бы уже ничего не решило. Момент был упущен. Увы, друзья, увы. Состроив печальное выражение, бесфамильный покачал головой, наблюдая за развернувшейся потасовкой. А мне уже начало было нравиться эта крошка. Ничего личного, Гринберг. Если бы ты остался в своей таежной глуши, то наши пути так и не пересеклись бы. Карим коснулся волос Пенни, зарываясь в них пальцами. В глазах девочки мелькнул испуг, но слабый. Движения были размеренными и неторопливыми. Я же не мог оторвать от них взгляда, живо представляя, что последует за обманчивой лаской. Грани куба впивались в кожу, и из ран медленно сыпались песчинки, опадая на пол и тут же притягиваясь ко мне, словно к магниту. На правом предплечье висело с десяток стражей, но останавливало не это. Я просто физически не мог допустить, чтобы девочка погибла от моих рук. Хотя, я соврал, это именно личное. Он улыбнулся, широко и, казалось, искренне. А затем одним каким-то нечеловеческим движением скрутил ребенку шею. Пенни кулем свалилась на пол, к моим ногам. «Если захочешь поболтать, ты знаешь, что делать». Это была первая и последняя фраза, брошенная хранителем, смысл которой до меня дошел далеко не сразу. Он поднялся, даже не глядя в мою сторону, и ослепительная вспышка белого света ударила в глаза. В кафе я остался один. Небо болело дождем. Капли тоскливо бились о грешную землю, неся лишь покой и умиротворение. Было в них что-то такое, словно бы они были призваны смыть всю горечь и боль, пропитавшие этот мир. Небосвод тоже льет слезы. Только они приходят, как гроза, и уходят подобно крохотным каплям моросящего ливня, стучащего за окном. Насвистывающий грустный мотив незнакомец медленно продвигался в самое сердце вечернего города. Он, словно пастырь, вел за собой необычные сумерки. Новомодная пелерина развивалась на ветру, казалось, сливаясь с небесным полотном. Поправив кашемировый свитер и потертые джинсы, он перевел взгляд на пепельно-серые мокасины. «Миус Винтусон не темпоре». Скинув глубокий капюшон, мужчина полной грудью вдохнул разряженный воздух. Раздался тяжелый вздох, в котором сквозило явное сожаление, после чего, словно нехотя, мужчина направился в маленькую кофейню. Перекошенная табличка закрыта заставила губы изогнуться в подобие улыбки. На радушный прием он и не рассчитывал. Без посетителей помещение казалось безжизненным. Когда-то здесь было достаточно людно, пахло уютом и свежей выпечкой. Кофейней владела парочка молодых супругов, не чающих в друг друге души, и всю свою жизненную энергию они вкладывали в общее дело. Жаль, что мегаполис порой губит провинциалов. В хозяине как-то неожиданно открылась страсть к азартным играм, и все чаще отсюда слышалась ругань. А дальше, если не вдаваться в подробности, местечко разорилось, обзаведясь декором в качестве разбитой мебели, пятен шампанского на стене и прочей мелочевки. Впрочем, все, что могли, отсюда в свое время вынесли. И до этого дня ни одна нога не переступала порог данного заведения. Обогнув один из столиков, гость заметил человека, прижимающего к груди неестественно бледную фигурку ребенка. Под ногой хрустнули осколки стекла, но человек не обратил на это никакого внимания. Брюнет достал из футляра пенсне, всматриваясь в парочку, и только покачал головой, пряча очки обратно. «Нет покоя твоей памяти даже после забвения, старина Веном», — выдохнул незнакомец сукаризной. За спиной его висел футляр от скрипки, но инструмента в том не оказалось. Поместив его на стол, он откинул крышку, задумчиво разглядывая разноцветные капсулы и медицинский инъектор. Затем продолжил свой монолог, заправляя последней странной природы антрацитовой жижей. «Настойка на магии эфире и божественный самогон дедули Аида не слишком помогли нам с целью забыться». «Верно», — Миша не мог ответить, находясь в состоянии своеобразного анабиоза. Впрочем, речь предназначалась не столько для его ушей, сколько для того, чтобы заполнить окружающую тишину. «Быть может, ты лишь тень моего друга, и все же я должен помочь. Не знаю, правда, чем ты так не удружил хранителем мироздания, но насолил, судя по всему, знатно». Приблизившись, древний вампир сделал едва заметную инъекцию в шею венома, после чего вернулся за темно-бардовой ампулой для девочки. Поместив лекарство ей в рот, добрый доктор стал собирать вещи, то и дело поглядывая на небо за стеклами, собиралась гроза. За спиной послышался сдавленный стон. Мужчина приходил в себя. Пенни закашлялась, удивленно оглядываясь по сторонам, словно не понимая, где оказалась, а карие зрачки начали наливаться кровью. «Вся ночь в твоем полном распоряжении, Микаэль. Потрать ее с пользой». Больше Эллонса не проронил ни слова. «У них еще будет время попрощаться». Я смотрел вслед уходящему вампиру, и внутри было невообразимо пусто. Пенни, что не так давно безвольной куклой висела на моих руках, отшатнулась, настороженно меня разглядывая. Я медленно обернулся к ней, встречаясь с нечеловеческого цвета глазами, и неуверенно улыбнулся. Девочка задышала чаще и хотела было сделать шаг назад, но наткнулась на стул и упала, приземляясь прямо на пятую точку. «Пенни, девочка моя, не бойся, это я, твой отец», не зная, почему, ляпнул я, но наткнулся на недоверие. Еще бы, пришлось воссоздать образ носителя прямо у нее на глазах, на что она сдавленно ойкнула, а затем замерла на месте, осматривая меня с ног до головы. «Мы так давно не виделись», я продолжал говорить, «и я очень виноват перед тобой в этом. Наверное, у тебя много всего произошло в мое отсутствие. Может, расскажешь? Уверенности в том, что я повторял манеру общения Бейкера, не было, слишком уж смазанными были его воспоминания. Но девочке хватило и этого, чтобы, разрыдавшись, броситься мне на шею. «И зачем ты только сделал это, Аланса? Как я могу смотреть на нее, зная, что через каких-то несколько часов она погибнет вновь? Нет, я мог бы спрятать ее куда-нибудь, подальше от людских глаз, но только продлил бы общую пытку. Вампиризм – это неизлечимая зараза, и от той пенни, какую знает часть моего искаженного создания, в скором времени не осталось бы ничего. Подобного я не желал, но и знать не знал, что делать теперь, продолжая испытывать противоречие. Однако я все-таки благодарен тебе, самую малость. Этот день вскрыл мои старые раны, и ты принял не последнее в этом участие. Но как же давно я не был просто отцом. Мы проболтали всю ночь, и в какие-то моменты терзающее меня напряжение отпускало. Но тогда, в эти минуты, я чувствовал себя по-настоящему счастливо. Я ведь совсем забыл, что это так просто. Наше счастье состоит из обыкновенных мелочей, и мы редко задумываемся, в чем именно они заключаются. Рассвет застал нас внезапно. Я надеялся на то, что дождь не закончится и свинцовые тучи оттянут срок, но за какие-то полчаса небо очистилось, выпуская на волю первые солнечные лучи. Я закрывал ее до последнего, а потом Пенни сама вышла на свет, расправляя руки, словно бы хотела обнять солнце. Закричала от боли, но голос ее быстро оборвался, и я сгорал там, вместе с ней, не в силах отвести взгляд, чтобы потом, сгребая пепел, ронять сухие слезы. Пепел – это всего лишь кучка мелких частиц. Забавно, но я и сам состоял из них. В голову закралась безумная идея – впитать каждую крупинку, чтобы до остатка своих дней сделать Пенни частью себя, и я ее исполнил. После чего разум напомнил про предложение хранителя поболтать. «Пожалуй, самое время, мистер Ли», – прорычал я в пустоту. «Где вы, многоуважаемый?» Я шуточно заглядывал под столы, словно бы разыскивал его там. «Или мое общество вам претит?» «Я здесь», – сухо прозвучало из-за спины. Я обернулся, натыкаясь на арктический холод в обычно насмешливых глазах. «Почему бы тебе, наконец, не сдохнуть, Гринберг?» – спросил он серьезно. «Старшим следует уступать», – я пожал плечами. «Карим позволяет нам уединиться», – обиделся на то, что ты его не позвал, – бросил хранитель, снимая пиджак. «Не хочу испортить», – ответил он на невысказанный вопрос. «Все так комично, мне что-либо снимать не имело смысла. Вы хранитель времени, а я в буквальном смысле живой песок, в какой-то степени мерило, которым это время определяется. Как думаете, сколько вам осталось?» Он не ответил, сделал пас с рукой, и я не увидел, но почувствовал, как на ходу выпущенной им энергии время застывает. В самый последний момент успел перетечь из одного места в другое. В отличие от бесфамильного, хранитель лишний треп не уважал. Куб до сих пор был при мне. Не понимаю, как мужчина вообще не побоялся вернуться, еще и один. Не может же все быть так гладко. Эта мысль заставила пропустить удар. Рука неподвижно застыла, зависнув во времени. Чертыхнувшись, я ударил столпом песка из свободной, а затем, собрав всю силу воли, буквально оторвался от мешающей моему передвижению части тела. Она так и осталась в воздухе в то время, как оклемавшийся хранитель продолжал свой обстрел, на этот раз успевая ловить мои атаки импровизированным временным щитом. Я понял его тактику. Рано или поздно, разобранный по кусочкам, я должен был остаться абсолютно обездвиженным и пораженным. Потому пришлось срочно менять план действий, и в итоге я попросту бегал по кругу, перепрыгивая столы. Сплошное веселье. Но долго так продолжаться не могло. Преодолев очередную преграду, я неожиданно сменил траекторию движения, полностью припечатав хранителя своим весом. Не дав ему опомниться, достал куб, ударяя мужчину кулаком по лицу. Снова и снова. Дальше все произошло быстро. Прыжок, и я в противоположном углу. Бросок, и куб открывается, являя на свет идеально круглую пространственную дыру. Хранитель снова вскидывает руку, но не успевает ничего сделать. Дыра схлопывается, а я блаженно прикрываю глаза, готовясь принять смерть. Это случилось рано утром. В старой кофейне произошла утечка газа, что привело к возгоранию. Здание полностью взлетело на воздух, и вот уже третий день разгребались последствия произошедших бедствий. Пострадавших было довольно мало, время шло еще нерабочее. Место взрыва оцепили, и пока что было неясно, какие действия по отношению к нему будут предприняты дальше. Уборка пепелища началась спустя 2 недели. Сгребая мусор, никто не ожидал застать, что он в буквальном смысле оживет, а потому очевидцы не стали ждать развязки, малодушно стремясь оказаться как можно дальше от поднимающейся черной субстанции, формирующейся в непонятное нечто высотой чуть больше метра. Уже позже приехавшая полиция не обнаружит ничего подобного, а редкие фото спишутся на очевидные подделки. Веном имел приподнятое настроение и далеко идущие планы, покидая офис своей компании, как вдруг кто-то особо наглый вцепился ему в ногу стальной хваткой. «Папа», черноокая девчушка смотрела на него снизу вверх в ожидании ответ. Примечание к части. Конец первого тома. 1 глава. Выбравшись от вампиров с помощью другого вампира, я быстро вернулся в Аскарп. Побито хромая и бредя, словно потасканный пес, я с опозданием заметил девчонку, что тут же цепко вцепилась мне в ногу, как клещ. Что за хрень? Пытаясь отцепить кроху, я заметил ее нечеловеческую силу и глаза, что стремительно наполнялись первозданной тьмой. Вскоре лицо ребенка потеряло былую невинность, а горсть антрацитовых песчинок звонко упала на пыльный асфальт. Что за? Кажется, я уже повторяюсь. Опять какая-то тварь или я где нагулял? Столько вопросов. Почему я помню то, что не надо? Черт. Папа, черноокая девчушка смотрела мне прямо в глаза, словно ожидая ответ. Я молчал. Лицо ребенка все продолжало осыпаться, словно песок. Угольно-черный песок. С каждой упавшей песчинкой тьма становилась только заметней. Что за хрень? И почему я не могу пошевелиться? Что за отродье? Я не для того убил столько нежити, чтобы сдохнуть в объятиях маленькой девочки. РРР не пошевелиться. Кого-то она мне напоминает, только кого. Черт, не думал, что придется сражаться с ребенком 2 раз за неделю. Секунда, другая, и лицо девочки стало одним антрацитово-черным пятном. Хватка усилилась и послышался хруст. Миг, и огромная пасть неизвестного монстра отрывает мне голову. Падая, словно кукла, потерявшая кукловода, я медленно погружался во тьму. Переживав голову, милый ребенок продолжил поглощать смоленистую лужу, жадно высасывая все до последней капли. Она равнодушно смотрела, как рвется тонкая кожа, ломаются кости и вырываются куски сочного мяса, следом из грудной клетки вырывается разъяренная крыса, что безумно, смотря на все вокруг, унеслась прочь. Песок вновь проявил активность, и от облика маленькой мисс не осталось и следа. Угольные песчинки становились то лужей, то снова песком, что продолжал бесноваться на скинутой коже и костях симбиота. «Меня не сожрут», — насмешливый голос тут же ответил. «Глупышка, ведь ты уже поглощен, и я — это ты, а ты — это я, а вместе мы — Веном». Медленно растворяясь во тьме, я пытался хоть что-то понять. «А как же мои воспоминания? Я не могу быть тобой», — незримая пасть усмехнулась. «Память иллюзорна, как и ты сам, и в глубине души ты все понимаешь, и чем скорее поймешь, тем проще будет стать чем-то целым, а не тем пазлом, что зовет себя Веном. Миша, пойми, мы одно целое. Ты был до, а я стал после. Тебе не хватает моего опыта, а мне того, что посередине. Я словно ограничен, а часть меня и моей памяти попросту заблокирована. Я не чувствую свою целостность, а ты и вовсе полностью ограничен, мой друг. Что за? Я не могу быть подделкой. Почему? Моя память, моя жизнь. Все это обман, глупый фейк. Так кто я такой? Оружие? Монстр? Кто? Михаил, мать его, Гринберг? Кто? Теперь еще и этот голос. Я точно схожу с ума. А это все шиза. Я не думал, что так быстро сломаюсь. Почему? Или я чего-то нанюхался у вампиров? Обычное отравление? Эх, если бы оно было так. Но я более чем уверен, что все это не сон и не глюк, а что-то другое. Но что? Нам нужно новое тело. Займись этим, а я пока отдохну. Плевать, он прав. Сейчас дорога каждая секунда. Ведь моя жизнь вне тела носителя не может продолжиться вечно. Осыпавшись песком, я рыскал по территории Аскарп. Собираясь на миг, я экономил ресурсы своего тела. Приметив халат, я собрал в ладони комочек черных песчинок и сделал бросок. Секунды человек отрубился. Быстро подойдя, я увидел, что это никто иной, как Питер Паркер. Черт, с ним не получится провернуть полный контроль, но что поделать, думать будем после, а сейчас мне нужно тело. Ловко впитываясь в поры носителя, я шустро накинул иллюзию своего настоящего тела. Резко став скандинавов, я немного размялся, как же хочется выпить. Пытаясь найти выход с территории завода, я наткнулся на незнакомца. Ироничный оскал, пальто цвета смоли и предлог для убийства, что читался в глазах. Какого? Поправляя пальто, кореглазый блондин сделал элегантный кивок. Трость из белого дуба звонко касалась асфальта. Ироничная улыбка и ломаный нос придавали лишь еще больший шарм этому убийце. «Почему убийца, спросите вы? Ну, а кто это еще мог быть? Не посыльный же, хотя доставка смерти, а может и посыльный». Делая ловкий пас рукой, его тень неожиданно ожила, а на кончике трости вспыхнуло черное пламя. Безумный азарт в глазах незнакомца слегка настораживал, а хищная грация так и читалась в каждом движении ассасина. «Ничего личного, друг, просто работа». Безумно улыбнулся убийца, тут же превращая трость в широкий гладиус, что горел странным пламенем. Черный огонь нежно обволакивал меч, словно боясь коснуться столь хрупкой игрушки. Извинившийся бритер резко ускорился и сделал стремительный выпад. Черное пламя болезненно обожгло мою руку или руку Паркера, неважно. Пока это тело общее, так что нужно его сохранить. Противник все продолжал наращивать темп, а я уклониться от выпадов, что все-таки замечал. Подбросив свой меч, ассасин растворился, дабы тут же оказаться у меня за спиной. Хлесткий удар, и он улетает прямиком в монолитную стену, оставляя отчетливый след. Подхватив его меч, я направился прямо к убийце. Черный огонь так и манил взор, а неописуемая магическая мощь приятно отягощала правую руку. Однако мой оппонент уже успел шустро подняться и отряхнуть пыль со своего одеяния. Шакалья ухмылка на его лице и виноватое выражение глаз явно не сулило легкой победы, но я все-таки попытаюсь прикончить подонка. Признаться, я не хотел столь быстро кончить. Ассасин улыбнулся, на его кровоточащих губах вновь заиграла та самая наигранная улыбка, что я видел ранее, значит, сейчас и будет решающий удар. Выжидая до последнего, я все-таки увидел его слишком уж резвый рывок, тут же по-нечеловечески ловко извернувшись, дабы насадить урода на его гладиус. Сближение, и я чувствую, как меч пробивает тело былого хозяина. Непривычно для себя начав его поглощать, я увидел испуг в глазах парня. Но спустя миг появилась уверенность, и он насадился на горящую лишь еще больше. Продвигаясь ко мне вплотную, он вытащил изящную пару серебряных сейф. Секунда непонимания, и торжествующий враг вонзил их прямо мне в уши, тут же нажав что-то на рукояти. Неожиданная волна тока, и я вновь погружаюсь во тьму, видя, как торжествующий ассасин нападает сизым туманом. Человек-паук меня уничтожил. Не думал, что когда-то это признаю, и все же вот он я. Пришло время осознать свои былые ошибки и наконец-то сдаться. Все, баста, моя песенка спета, или это начало конца? Впрочем, а почему не рассказать кое-что? Это история моей жизни и, видимо, смерти. Заинтриговал, когда-то я был репортером, и опыт есть, начнем. Говорят, что в последние мгновения люди видят всю свою жизнь, и это ложь. Я много раз ходил по грани, порой играя со столь желанной смертью в нарды и распивая свой бурбон с любимою судьбой. Эту привычку я перенял от отца, так что авторитетно заявляю, все это чушь. Смерть есть лишь финал нашей жизни. Дорога должна завершиться, а путь не должен быть вечным, иначе это все приводит к безумию. Тот же болтливый наемник — живое доказательство моих слов. О чем я? Ну, в последние секунды. Ты думаешь совсем не об эфемерной хрени, а о красавице жене, что дома ждет. И с дьявольским огнем в глазах все вновь и вновь встаешь, и лишь держа перед глазами образ ангельской улыбки, ты продолжаешь путь из бездны, и каждый раз восстанешь, как феникс, дабы видеть, что жизнь то прожита не зря. Все мысли лишь о доме и той, что сильно ждет твое небритое лицо. И только так, ведь это мысли человека, что пришел домой из страшной дали. Хотя историю пора начать, да и пролог уже изрядно затянулся. Моя покойная матушка, да благословит Господь ее душу, хотела лишь одного, а именно сына, что она когда-то назовет Эдвард Аллан Чарльз Брок. Сына она получила, а вот роды, увы, не пережила. Отец лишь молчаливо обвинил свое дитя в убийстве той единственной любви. Кто знает, как все могло бы быть иначе. Не такой ценой я хотел жить, совсем не такой. В приют меня не отправили чудом, да и жизнь сохранили лишь по глупой насмешке судьбы. Ее глаза достались сыну, вот и цена моей крохотной жизни, что стояла тогда на кону. Да и наша семья была очень и очень религиозной. Все по канонам римско-католической церкви, на людях уж точно. Впрочем, я искренне им благодарен, что не скормили голодным псам на псарне, хотя это и весьма спорный вопрос, согласитесь. Или все потому, что был столь сильно похож на нее, увы, я не знаю, да и теперь не узнать. Ее глаза, где частенько читалась тоска и великая грусть, перешли по наследству и мне. Отношения с отцом не клеились сразу, да и я был для него словно чужой, или призрак былого, которого теперь окончательно нет. Лишь игрушка, что до определенного момента была забавна и мила. Ребенок с умными глазами, что ничего не понимал, именно им для него я и был. Лишь ребенок, что порой радует взгляд, напоминая о чем-то хорошем и о том, что нужно забыть, и давно запечатать там, где никто не найдет, и точно не станет искать. И все же я уверен, что в самых недрах закрытой и мрачной души моего старика он знал. Ребенок не выбирает время, а лишь появляется в срок. Увы, маму уже не вернуть. Прошлое должно оставаться в земле, как ему и положено, а не мучить живых. Время придет и за каждым явится жнец. А теперь небольшое отступление и одновременно с этим предупреждение. А это грустная история моей безнадежности и одновременно с этим безумного азарта и той неведомой страсти, что хочется отдаваться из раза в раз, без остатка и полностью отдавая себя этой вечной игре и вечно голодной тяге напористого авантюризма. Так, что уходите каждый, кому просто плевать по своим жизням, этот пролог еще не начался. Или же запасайтесь чем-то покрепче своего остывшего кофе, да налейте вновь обжигающе горящего чаю с вкусным печеньем, что своей сластью скрасит всю вашу горечь той жизненной боли и неуемной тоски почему-то родному. Ведь мы здесь надолго, друзья. Да и сказки подошли к своему завершению, еще на мысли о ненавистном мне паучке. Я вас предупредил, здесь словно комиксы ДЦ. Одна антиутопия и кое-что, еще возможно на десерт. Впрочем, все наше время таково. Безумно, беспощадно, беспринципно и словно весь этот мир сбежал из-под пера мастеровитого творца. Каждый из нас имеет темную сторону и толику доброты, только вот эти ряженые ставят все в абсолют. Им не важно, что на кому людские жизни. Все мы для них лишь зрители, фанаты, статисты, чьи жизни можно разменять для встречи с оппонентом. Продолжим, изредка бросая свой мимолетный взгляд и думая о чем-то своем на его вечно серьезном лице, порой нет-нет, да проскальзывала едва заметная улыбка, что плавно меняло изгибы на его давно небритом лице. Эти моменты были особенно яркими и памятными для меня. Может, я странный, и все же таким отец нравился мне куда больше, да и такие события были приятнее всех праздников для моей детской души. Ведь в груди сразу становилось все так тепло, а чуть тлеющая искра радости разгоралась в настоящее пламя, что так ярко пылало внутри. Жаль, я не мог растянуть те моменты подольше. С каждым годом памятная улыбка становилась более тусклой и блеклой, буквально выцветая на мальчишечьих глазах, постепенно перерастая в хищный оскал, потерявший все прошлые нотки привычного старика, растворяясь на непоколебимо серьезном и словно вытесанном из белоснежного камня лице. Каждый раз, как отец видел меня и неважно где или когда, то я просто ощущал всеми фибрами своей души, как ему больно и тяжело, хотя порой даже на этом угрюмом лице проскальзывала мимолетная улыбка, и с каждым годом она становилась лишь все более тусклой, а вскоре и вовсе растворилась в океане из грусти и нескончаемой меланхолии, что скорбно читалось в глазах. Дальше мы стали видеться все реже и реже, хотя мне и казалось, что он просто избегает меня. Изредка ночью мне удавалось проскальзывать тайком в его кабинет, и признаться, зрелище было не из самых приятных. Вечно полупустая бутылка из-под ирландского виски на рабочем столе, горящий камин и кромешная тьма, что скрывало его без остатка, был виден лишь силуэт, но я видел, как когда-то крепкий на людях отец стал изломанной куклой, из которой словно бы вытащили ее несгибаемый стержень. Дальше он уже просто сидел в своем излюбленном кресле из кожи неизвестного зверя и пил уже дешевый бурбон прямиком из горла, молча смотря на последнее черно-белое фото своей единственной любви, изредка вытирая скатившиеся слезы своей массивной рукой, походившей больше на лапу медведя. Отец всегда устраивал этот своеобразный ритуал каждый вечер пятницы и почти все церковные праздники из треклятого календаря нашей любимой церкви, разумеется, когда был дома или в отпуске. А на утро он был полностью собран и готов покорять неведомые дали, прямо пылая жаждой действия и неиссякаемым оптимизмом, что всегда удивлял меня в этом постоянно угрюмо сосредоточенном человеке. Да я хотел быть похожим на него. И больше всего, конечно же, я мечтал, что он похвалит меня, как и любой нормальный родитель своего любимого сына. Проблема лишь в том, что и терпел он меня только из-за любви к той женщине, что вырвала и растоптала его сердце, а собрать вновь было уже некому, да и собственно незачем, ведь мамы больше нет. Из года в год я был лучшим. Легкая атлетика, пожалуйста. Учеба, да подавитесь своим высшим баллом. Везде я шел на пролом и до конца. Вернувшись с дороги, он лишь хмыкнул и, не проронив и слова, просто удалялся в кабинет, дабы посидеть в абсолютной тьме без толики света. Я приходил в ярости бешенства. Разве малыш Эдди так много просит от жизни? Лишь одно жалкое одобрение это было похоже на манию, как у паука нести добро и справедливость, а я же хотел лишь одно одобрение, которое так и не хотело сдаваться без боя. Я терпел и продолжал идти вперед к своим целям, что, не выдерживая напора, сдавались одна за другой, и вновь шел только вперед, хотя все и продолжало быть неизмененным. Разве, что малыш Брок теперь начал ходить в секцию бокса, что с увлечением легкой атлетикой делало из меня просто монстра ринга и грозой ближайших улиц. Теперь, где только можно, я старался сбросить пар и немного выпустить ту ярость, что буквально выжигала меня изнутри и несла душевную боль, из-за которой незатейливо хотелось калечить других. На улице меня прозвали «Дьявольский Эд» или просто «Д» забавно. Да, везде я получал признание и одобрение, и лишь он считал меня за пустое место, и заносчивого мальчишку, что постоянно дрался неизвестно для чего или за что, он просто не понимал всего этого, не понимал меня, не хотел понимать. А ведь мы и были похожи, словно кривое отражение в тех зеркалах на праздничной ярмарке. Один молодой и дерзкий боец, а другой просто похожий, но уставший от столь продолжительной жизни отец. Дальше я возглавил уличную банду в честь своего протеста и чтобы он все же заметил. Нас называли имперские братья, а еще среди нас был молодой художник, что сбежал из отчего дома и начал набивать за скромную плату шедеврального вида тату. У каждого из братьев была цитата, что я частенько повторял после очередной легкой победы Вене, Виде, Вице или пришел, увидел, победил. У меня она была на правой грудной пластине, как и у всех остальных. Плюс кожаные куртки с вышивкой ручкой работы Сенатус Папулус Куи Романус или СПКР, сенаты граждане Рима. Да когда-то я, как и все, был фанатом Рима. У нас и кастеты были с той же эмблемой, почти ставшей нашим логотипом. Мы все делали сами или искали знающих мастеров, что были готовы учить. Именно тогда кучка никому неизвестных школьников из Сан-Франциско и заработала свое по-настоящему первое имя, и собственно само признание людей, что всегда были на нашей стороне, стороне своего любимого города. Это было самое золотое время моих школьных лет. Что отличало нас от других, спросите вы? Все просто. Мы были лучшими во всем, будь то учеба, спорт или драка район на район. У нас был истинный дух пацанского братства, что был неведом остальным отморозкам с улицы. Все они больше походили на голодных шакалов или стаю гиен. Постепенно с нами стали считаться и все остальные, просто признав наше превосходство над ними. А мы лишь хотели быть чуточку лучше, чем когда-то вчера. Тогда я изразил своей философией и паразитической идеей, что засело в наших умах всех своих людей, и даже тех, кто был рядом. Я думал, что настало время для перемен. Ох, как же я ошибался. Он просто не заметил. Все было зря. Тогда я познал всю полноту значения слова «меланхолия». Это было больно и грустно. Словно тебя разбили на миллиарды кусочков разной мозаики, а после неправильно, и как-то криво собрали во что-то похожее, хотя и абсолютно не то. Окончив школу с высшим баллом, я решил распустить наших братьев, хотя многие и были против. Впрочем, каждый из нас все равно выбрал свой путь. Идя дорогой мечты, мы пытались стать быть лучше и стать тем лучшим, во что мы верили. Мне же было совсем не до этого. Ведь все, что я так тщательно строил и бережно создавал, оберегая, словно любимое чадо, просто рассыпалось, как карточный домик. Тогда я вновь начал пропадать на подпольных боях. Неважно, бой это один на один, стенка на стенку или каждый сам за себя. Мне было безразлично. Плевать на свою жизнь, судьбу и хоть какое-то будущее. Я хотел лишь выпустить пар и немного успокоить свою мятежную душу, что столь сильно горело обжигающим пламенем где-то внутри, выжигая все мое естество. Но так я лишь еще запутался и потерял себя настоящего, став жалкой тенью былого. Когда-то я побеждал, а когда-то выносили меня. Все было по воле случая и судьбы. Иногда мне больше всего на свете не хотелось подниматься и продолжать столь бессмысленный бой, так и оставаясь на том окровавленном, заблеванном и кем-то обоссанном бойцовом песке. И все же каждый раз я вставал вновь и продолжал сражаться, как обезумевший пес. Не знаю, было ли это безумие или попросту сумасшедший азарт, но лишь в те секунды сражения и накала страстей, я чувствовал себя снова живым, из головы вылетали все проблемы и лишние мысли, а разум становился кристально ясным и чистым, хоть на какое-то время уходя из пучины моей первозданной ярости, гнева и лютой жажды убивать. Помню, был случай, когда один азиат обмочился во время сражения. Засмущавшись, он пропустил удар и его обезглавили. Ведя параллельный бой, я откусил своему противнику ухо и сломал обе руки во многих местах, и это было забавно. Однако, когда ты просыпаешься в какой-то дыре весь изломанный и побитый, словно уличный пес, это совсем не добавляет тебе радушия и какой-то там эфемерно-сказочной доброты из диснеевских мультиков старого Уолта. Ты просто вновь идешь драться потому, что привык, ведь каждый день ты идешь именно на бои, чтобы выбить из кого-то его злость или чтоб ее выбили из тебя. Ты уже давно и плотно вошел в цикл, да и просто привык к нескончаемой схватке, только ничто не может длиться столь продолжительно долго. Проснувшись в очередной раз в уютной канаве, я понял, что пришло время что-то менять, а иначе кровавый угар вскоре загонит меня в самый дешевый гроб по социальной программе. Осознав, что никто меня не вспомнит, а в лучшем случае будет лишь безымянная могила или скелет неизвестного, что найдут спустя долгие годы, под тонким слоем земли мне стало неописуемо грустно и безмерно тоскливо. Тогда я решился вернуться к людям, хотя все эти недели боев и останутся в моей душе до конца. Когда я все же вернулся, то обнаружил лишь запущенный дом и старую газету прямиком из Великобритании, что уютно на рабочем столе отца. Там было указано, что он и вся его экспедиция просто пропали в тумане у берегов старушки Британии, и больше о них ничего не было слышно, хотя их и объявили пропавшими без вести, но шанс, что они живы, все-таки был, правда и ужасающе мизерный. Подняв газету, обнаруживаю знакомое письмо от известной конторы и нотариуса. Вот, так уходя совсем ненадолго, ты теряешь абсолютно все и приходишь к руинам такого родного, но отныне старого мира из детства и сказочных грез. Вот и наследство. А на душе так паршиво, да и мысли несутся, что порой не успеваешь схватить. Они уже все поделили и рассчитали, хотя пока неизвестно, жив он или все-таки нет. В письме сообщалось, что я единственный наследник, и мне нужно обратиться в их контору для подписания необходимых бумаг. Не думал, что смогу опоздать. А ведь я хотел помириться с этим ворчливым стариком, что зовется отцом. Хотел ключевое слово, хотел. Черт, кто бы мог подумать, что он сгинет в своей экспедиции. Я так много хотел и все не успел, как мало вреди для жизни у людей. Раз и ты не успел,